Стих 21 из Жреческого кодекса говорит о всеобщей гибели. Ему вторят стихи 22 и 23, представляющие фрагменты из Яхвеста. Редакторы Библии сочли это совпадение достаточным основанием, чтобы включить в окончательный текст оба варианта. Стих 24. Вода же усиливалась на земле 150 дней. В Яхвесте говорится о 40 днях и 40 ночах. Здесь же мы встречаем новое число – 150 суток. Целью примирить обе версии некоторые комментаторы предполагают следующее. Дождь шел 40 дней, и потоп достиг своего пика, который даже после прекращения ливня поддерживался еще в течение 150 суток. Или 150 – это суммарное время наводнения вообще? Но более разумным мне представляется оставить в покое все эти попытки примирения двух версий потопа, которые, право же, слишком отличаются друг от друга, чтобы этого не замечать. Глава 8. Стих 1. «И вспомнил Бог о Ное, и о всех зверях, и о всех скотах, и о всех птицах, и о всех гадах присмыкающихся, бывших с ним в ковчеге. И навел Бог ветер на землю, и воды остановились». Этот ветер, очевидно, то самое дыхание или Дух Божий, который во втором стихе первой главы книги «Бытие» принялся за сотворение порядка из хаоса. Теперь, когда хаос частично вернулся, Дух должен снова навести порядок. Стих 2. «И закрылись источники бездны и окна небесные, и перестал дождь с неба». Два предыдущих стиха взяты из Жреческого кодекса. Из них следует, что дождь продолжался 150 дней, и что в течение этого времени шло обратное движение от порядка к хаосу, до той поры, пока не вмешался Дух Божий. Выражение «перестал дождь с неба» повторяет предыдущую часть фразы: «И закрылись источники бездны и окна небесные». Повторение легко объясняется тем фактом, что начало фразы взято из Жреческого кодекса, а конец – из Яхвеста. Только в Жреческом кодексе упоминаются источники бездны и окна небесные. Эти обороты следует понимать так, что хаос воцарился снова и как бы перечеркнул те деяния Божии, о которых говорится в первой главе книги «Бытие». В Яхвесте речь идет только о дожде. Стих 3. «Вода же постепенно возвращалась с земли, и стала убывать вода по окончании 150 дней». Первая часть стиха взята из Яхвеста. По-видимому, речь идет об убывании воды, начавшегося после того, как в течение 40 дней и 40 ночей лил дождь. Вторая часть стиха из Жреческого кодекса. Здесь время обозначено точно. Вода стала убывать по истечении 150 дней. Стих 4. «И остановился ковчег в седьмом месяце, 17-й день месяца, на горах Араратских». Дождь начался в 17-й день второго месяца. Таким образом, к тому времени, как ковчег остановился, прошло ровно 5 лунных месяцев. Это примерно 147,5 суток, грубо говоря, 150 дней. К тому времени, как потоп достиг своего пика, ковчег, по оценке Жреческого кодекса, оказался в районе Арарата. Это горный массив, откуда берут свое начало Тигр и Евфрат. ныне Арарат высится в Восточной Турции. В эпоху расцвета Ассирии здесь лежала богатая страна, носившая имя Урарту. Легко догадаться, откуда взялось слово «Арарат».